укоризненно глянула на профессора под неотвеченные вопросы и все-таки кивнула, создавая над ладонью восхитительные перламутровые кристаллы, что в секунду разрослись, паря под кабинетом. Солнечные лучи, проникающие из окна, попадали на хрустальные стенки, создавая тысячи радужных бликов, что вызвало охи и ахи женской аудитории. «Могу замуровать любой объект или живое существо в кристалл, и оно даже не пострадает», — заверила шокированных девочек. «Они со мной были не в такте и не на одной волне. С такими способностями вам бы в тюрьме работать», — вздохнул Палладиум, но добавил, «или в ювелирном. Большинство фей являются проводниками какой-либо материальной формы природы, например, стихии. Вода, огонь, земля, воздух из основного, также их побочных ветвей, молния там, электричество, цветы, деревья, волны, драгоценные металлы и камни. Еще существуют солнечные, лунные, звездные феи. И дальше идут уже более исключительные и не имеющие особой физической формы, такие, как музыка и мелодия, технологии, смех, радость, мечты, грезы, сны и так далее. Везде есть исключения и особенности, но более подробно вы сможете узнать уже из книг, магия нарисовала на доске девочку. У двух первых групп есть физические свойства, и ими нужно пользоваться, ведь во многих случаях гораздо удобнее сжечь про, меня перебил громкий кашель, почти закатила глаза, сжечь сорняки, чем недели воздействовать на них энергией с помощью заклинания. Получается, управлять свойствами своей магии, а энергетические? Последняя названная мной группа воздействует непосредственно на объекты. Например, магия смеха заставляет существо смеяться, снов, проникает в подсознание, а сила технологий действует на технологии, позволяя делать то, что не может больше никто, кивнула. Например, через один компьютер залезть в другой. Энергетическое воздействие мы используем, когда произносим заклинание, то есть наша внутренняя энергия приобретает форму не, скажем, привычного ей огня, а преобразуется в заклинание дождя, что, конечно же, будет выматывать сильнее. Итак, у кого есть вопросы по... Хлопнула в ладоши, и в классе поднялись руки. Усмехнулась, теми живых и мертвых планет, Бадан Бариет, стояла на балконе второго этажа, дышала воздухом и пила из чашки портвейн, наблюдая за окружающими, музой пятью мужчинами панской наружности. Капец, ну и быдло. Отхлебнула еще, все мужчины, кроме меня, имеют ряд минусов. Закатила глаза, слыша голос в голове и давясь жидкостью. Твою мать, он и до моей головы добрался. Не ответишь, когда ты говоришь с Богом, это религия, но если Бог говорит с тобой, это уже шизофрения. Очень философское замечание, не правда ли? Поделилась с ним абстрактной идеей, неуверенная, услышит он или нет. Я знаю, что ты философ, и прекрасно ориентируюсь в твоей голове. Не ты ли говорил, что не любишь копаться в чужих головах? Боишься, что я узнаю о тех гадостях, что ты обо мне думала? Все гадости я говорю тебе в лицо, а вот восхищение держишь при себе, я польщен. Сама в шоке. Отхлебнула алкоголь, маскированный под чай. Я в этом участвовать не буду, вслух оповестила мага, наблюдая за неудовлетворительным использованием способности феи. Смех эхом раздался в голове и пропал. Рыжий мужчина, парень с розовым ирокезом и ужасным макияжем, старикан в шляпе, тощий негр, их всегда было пять, еще какой-то пацан с волосами цвета латексного костюма Айси. Так это, значит, те самые, которые жрецы Лилит, маги темного круга, чудовища, твари и так далее. Ну, нормальностью от них не веет, скорее самоуверенностью, иначе что они забыли в школе, наполненной феями с директором во главе, где Блум? Блум, серьезно? Почему всем нужна она? А-а-а, с ее помощью, кажись, можно было Лилит вытащить. Не до Феникс так и хотел, но так давно это было. Энда, одно заклинание, и фея валяется в ногах мужчин. Мерзость какая. Валтор был прав, влезть-то я влезу, но сугубо из женской солидарности. Опираясь на перила балкона, создала прямо перед магом кристаллы с номером кабинета. Он среагировал очень быстро и отпрыгнул до того, как кристалл проявил себя, а стоило второй цифре сформироваться, как тут же стрельнул взглядом в моем направлении. Мрачный, холодный, темный. Начертила в воздухе цифры и указала в сторону коридора, который вел к огненной принцессе. Однако стоило магу сделать шаг в моем направлении, как крики феи огня дракона раздались по стороны того самого коридора. И вот в это, рыжее существо, недавно становилось драконом. Все еще цедя алкоголь, наблюдала за избиением всей команды фей. Голос вновь интригующе молчал, отчего я получила и нервный озноб, и легкое удовлетворение. Мне есть с кем поговорить. Даже странно то, что я не испытываю никакого дискомфорта по поводу того, что в моей голове, как у себя дома, шарит нимфа Селены. Пожала плечами и вышла с балкона. Эта мысль вызвала горечь. Прекрасно. Я теперь рада этому мужчине в голове. На лекции от Фарагонды было очень скучно. Будет осторожны, девочки. Агран и его маги научились поглощать магию фей, тем самым становясь еще сильнее. Их цель – управлять всей магией мира и всеми явлениями природы, предупреждала она, сыпя ужасными подробностями направо и налево, не заботясь о том, будет кто-то проверять ее слова или нет. Так что же они тогда не отобрали сил у тех, кого избили, а просто взяли и свалили? Щурясь, протянула и скрыла зевок за ладонью. «Вы что-то не договариваете, директриса? Ты опять за свое, Бада?» Они испугались того, что профессора и ученицы начали выходить из школы. «Со всеми они бы не справились», — кивнула на объяснение Стеллы. «Обоснованно, однако. Я буду задавать вопросы», — сказала, сразу же поймав взгляд серьезных черных глаз самой старшей здесь женщины, и слащаво улыбнулась. «И так будет каждый раз, когда мы будем собираться этой неофициальной компанией. Они искали кого-то другого», — заговорила Блум, хотя ее ответ меня интересовал на 100% меньше, чем ответ директрисы. «Ты хочешь сказать, что в кои-то веки нам не придется тебя спасать из лап очередного зла, но на меня напали, пытаясь узнать о тебе». Муза была чуть побита, точнее не чуть, а сильно, но в лазарете ее подлатали. Я имела в виду, что сначала они правда искали меня, но потом что-то заставило изменить их свое мнение. Выходит, они ушли не потому, что испугались вас, ткнула на директрису скрещенными пальцами рук. Показывать пальцем все же неприлично, а узнав, что здесь нет того, кого они хотят видеть, послала Стелле превосходящий взгляд. Опасно будущей королеве делать выводы, не проверив все факты. А да, я снова была на своей волне. Последнюю земную фею, Тикна листала голограммный экран. Чё она там постоянно листает, нолики и единички? Она была на одной волне со мной, поэтому не позволила Стелле завязать со мной спор, но та все равно показала мне кулак. Они думали, что это Блум, но это оказалось не так, догадалась Стелла. А я задумалась над тем, что Валтор – предок нимф Солярии. Ведь, по сути, Лилит, Силена и Гелия были изначальными спутниками Земли, а Солнце и Луна появились после. Скажу Гелии, что он назван в честь Солнца и вести себя как Луна ему не к имени. Ха! А вот у магов Темного Круга была запоздалая информация о Блум. Они были уверены, что она последняя фея Земли, пока не увидели ее. Хватило пары минут, чтобы разобраться, что к чему, и быстро смотаться на поиски нужной. Они не лыком шиты. Похоже, наличие мозгов сделает их неприятными оппонентами. После долгой паузы Фарагонда взяла слова и решила таки поделиться с нами имеющейся у нее информацией, хоть и крупицей из всей. Я думаю, они искали последнюю фею, что живет сейчас на Земле. Многие столетия назад феи и их королева Моргана с хранительницами природы ушли в другое измерение. Возможно, в ком-то из потомков пробудилась магия, и маги Черного Круга об этом узнали. Это плохо. Нельзя позволить им забрать ее. Девочки, кажется, вам предстоит миссия куда более опасная, чем все, что были до этого. Я приоткрыла рот, а феечки очень сильно воодушевились. Найдите последнюю фею Земли и защитите ее. Мы сделаем это. Мы не можем позволить им напасть на феечку. Стелла встала. Вперед, Винкс. Постойте. То есть они узнали, что фея Земли пробудилась, но не поняли, где и кто. Тикна лазила в своих экранах. Все еще, вам предстоит это узнать. Солнечная фея уже полностью развернулась ко мне, и мне не понравилось ее воодушевление, направленное на меня. Ох, как не понравилось. Может, фея учится скрытно где-то в Алфее, уточнила Лейла. Нужно поискать заклинание, способное отыскать ее, или создать самим. Придурковатой радости феи не было предела. Может, она что-то натворила, раз они пришли аж сюда, или она умнее, чем кажется, и пустила их по ложному следу. Фея не могла ничего натворить, мы несем людям гармонию и свет. Встала на защиту подруги Муза. Энда, а как же Химера? Она, видимо, была настолько доброй, что словами не описать. Да, Стелла. А Диаспора, воплощение любви и заботы. Да, Блум. О, какое напряжение повисло. Девочки, сейчас мы говорим о другом. Фею нужно спасти, Мисс Волк в овечьей шкуре хлопнула в ладоши, возвращая внимание себе. «Конечно, мы должны найти фею первыми, верно, Винкс?» Я встала и направилась ко входу, улыбаясь. Девочки потянулись следом, возмущаясь и строя планы. «Конечно, даже думать не желаю о плохом исходе. Если бы я могла их поймать и...» Фея музыки начала откручивать невидимому маленькому черному магу голову. «Есть только один способ победить черных магов», снова начала Фарагонда, а я показательно удивилась, и мы все обернулись. «Еще информация. Мы что, празднуем что-то? Пульнуть магией, запечатать, убить?» Вставила я, за что получила укоризненный взгляд. «Единственный способ победить магов черного круга – вернуть веру людей в фей. Веру людей в фей? Простите, мне послышалось. Каким это способом вера людей в феечек поможет ослабить чудовищ, созданных пожирать жизнь? А, нет, подождите, до меня дошло. Логично. Маги черного круга питаются силой Лилит. В свою очередь Лилит питается отрицательными эмоциями и состояниями, и если люди начнут верить в хорошие, что бесполезно, надо заставить их делать хорошие вещи и чувствовать себя хорошо. Предлагаю гипноз, решительно кивнула. Ты имеешь в виду в прямом смысле, уточнила Тенка. Ну да, с помощью интернета будет легко их зомбировать. Я подошла к ней ближе, доставая телефон. Я подкину тебе инфу. Хорошо, надо будет сделать это аккур. Прежде чем я успела настроить наш стикной радиоприем на одну частоту, директриса снова вставила свои 5 копеек. Никакого гипноза. Их вера должна быть чистой и искренней. Я закатила глаза. То есть плохое, сделанное под гипнозом, плохо, и хорошее, сделанное под гипнозом, плохо. Для начала нужно попасть на землю, а там разберемся. Мы отправляемся на землю. Вот так сразу. Но я еще не собралась. Мила, конечно, остановилась, заставляя весь отряд остановиться и оглянуться. Но у меня дела, поэтому я ни за что не соглашусь идти с ними. Согласна, стоило слову слететь с губ, как глаза в изумлении расширились. Нет, я с радостью вам помогу. В ступоре были все, в ступоре была я. Но это не я. Я бы никогда не согласилась, но когда я захотела снова произнести «не пойду», мои губы ответили «обязательно пойду». Меня мой язык не слушается. Наконец-то, муза спохватилась первая, подхватив меня под руку с разбегу, за ней Блум и Стелла. «Тебе тоже хочется помочь, фея. Пришлось долго ждать тебя, Бада». Лейла похлопала по спине, а у меня скулы свело и задергался глаз. «Что? Нет, я не хочу в вашу секту». Слова застряли в горле. «Так, отстаньте». Раскидала чужие руки и едва не бегом метнулась в уборную. «Я не в себе, Бада. Мы будем тебя ждать в комнате, а я туда не приду». Стоило забежать за поворот, мир померк, а следующий шаг был совершен в готически украшенную комнату. «Ну и зачем?» Взмолившись магу, растормошила свои волосы. «Чай или чайный суп?» Бадан Барит, маг как всегда был великолепен, но в этот раз без своего плаща. А когда я отвечала то, что не хотела отвечать, ты не хотел поинтересоваться моим мнением. Присела рядом, резко задвигая стул, медленно моргнула. Если ты заметила, у тебя и в питье выбор небольшой. Он указал мне на чашку чая и на тарелку с чаем и ложкой. Какая разница, какой сосуд, если внутренности одинаковы? И правда, какая разница, какой человек, если у всех одинаковый набор органов? Шутница, Бадан Барит, мы же уже пришли к выводу, что сцены с твоим участием утверждены. Что-то я не помню сценария, который должна была прочитать. Взяла чай в чашке. Ты хороша в импровизации, доверюсь твоим талантам. Нимфа отпил свою жидкость, разведя руками. Но я-то почему? Обиженно посмотрела на темно-зеленую полупрозрачную бурду. Потому что я уже мертв, и в ближайшие года два воскреснуть ну никак не смогу. Может, у меня свои планы на это время. А что тебе делать еще, кроме как жить? Вопрос поставил в реальный тупик. Планирую наработаться и через 10 лет уйти в нескончаемый отпуск. Зачем тебе работать, ты фея? Не вижу связи. Не хотелось бы работать на семью до скончания веков. Деньги имеют свойство заканчиваться. Жизнь тоже имеет тенденцию заканчиваться. Хватит мне о смерти. Я хочу еще пожить, и желательно богато. Дикий смех охватил комнату, заставляя встрепенуться. Разве я сказала что-то смешное? Нахмурилась. Вот так, ахахах, и промывают мозги. Он театрально вытер слезу и щелкнул пальцами. Вот поэтому феи полные дуры. Вы, редкие существа, но в своей школе, видимо, позабыли об этом и том, каков реальный мир. Прикрыла глаза, восстанавливая работу мозга. Мы были по колено в деньгах, камнях, украшениях и всей прочей дорогой ценной хрени. Открыла глаза и секунд пять смотрела в потолок. Этот мир реально создали настолько розовым и тупым, как я могла не додуматься. Махнула рукой, и денежные кучи выросли по краям комнат. Да я охренеть какая богатая и без работы. Откинулась на спинку мягкого стула, поднимая чашку в праздном шоке. Кажется, в этой жизни у меня есть все, кроме парня. Поперхнулась чаем, относительно, подумала. Однако я не хочу, чтобы ты действовал за меня, и говорил, обоснуй. Я прекрасно говорю и действую за тебя. Ты же дал мне карт-бланш на импровизацию. Он величественно кивнул, а я поняла, что спорить на этот счет с ним бессмысленно. Ладно, но когда ты действуешь моими руками и моими губами, это делаю я, и ответственность за происходящее на мне, хмык был однозначным. Просто скажи, что делать, и тогда я смогу свалить ответственность за совершенные мной поступки непосредственно на тебя. Хорошо, но я все еще не совсем поняла. Прогресс идет, маги, появившиеся из ниоткуда, беснуются, могу поспорить с чьей-то подачки, феи борятся. Зачем делать еще что-то для антуража, а чего я еще ждала? Ты только представь, как будет интересно наблюдать за феями, что с упертостью барана пытаются спасти подругу, которая перешла на сторону зла. Там наверняка есть глубокий тайный смысл, и на самом деле фея жаждет спасения и безмолвно молит их о помощи. Ты хочешь сказать, я в этой главе на стороне злодеев? Разнообразие сцен, залог хорошего спектакля. Вот так комедия, скрытая под трагедией, резко подавила смешок. Очень смешно, мужчина довольно покивал. И когда я их предам? Пока ждем, вдруг это станет неинтересно и я переиграю сценарий? Ах, да, поскребла чашку ногтем. Я тут узнала, что когда-то твоей верной дамой сердца была наша прекрасная ведьма Гриффин, абсолютно незаинтересованно и наивно протянула, наблюдая расплывающуюся улыбку Валтора. Фетиш у тебя, да, она тоже фиолетовые волосы имеет, мой любимый цвет. Часть 34. Примечание к части. Бичина. Раз все хорошо, тогда я перехожу к следующему пункту, сестра. Так, кивнула, отпивая из бокала. В голограмме раз показал листовку с ярким дизайном и красивыми золотыми узорами. Заинтересованно прищурилась. Вы все-таки будете участвовать в празднике дома? Вздернула бровь, недовольно склонив голову. Я же сказала, что нет. А листовка говорит, что да. Прищурилась, читая бумажку. В месяце. Послезавтра бла-бла-бла номер приз завершения жемчужина королевской семьи. Не факт, что это я. Вот именно. Если это не вы, то ваша репутация пострадает, ну а если вы, подавилась возмущением, закусила щеку изнутри, недовольная тем, что это сделал кто-то из семьи. Я единственная и самая лучшая, самая прекрасная, самая великолепная и все прочие самая принцесса. Удар по гордости. Ногтем отбивала ритм по тумбе, пока не взяла пейджер. Хмыкнув, написала Флоре, что мы едем завтра на Вахермайл. Ладно, оторвавшись от экрана телефона, из-под лобья посмотрела на голограммного брата. Ты будешь играть для меня. Разве у меня не отдельный номер? Нарочито возмущенно цокнул беловолосый. Приподняла бровь. Понял. Аккомпанирую так аккомпанирую. Что играть? Что хочешь и на гитаре? Раз должен был выбрать народный инструмент, но раз они портят настроение мне, я испорчу его им. Итак, чтобы заткнуть всех за пояс. Как скажешь, сестра. Только я плох в импровизации. Нет, не смей говорить, что в чем-то плох. Представь, что ты там любишь. Драки, мордобой, чтоб кровь кипела и бурлила в жилах. А чьи-то кости хрустели, стрельнула глазами, имея в виду всех и семью тоже. Понял. Гитара так гитара, кровь так кровь. Так банально и неожиданно, протянула, хитро улыбаясь. Раса только с гитарой в рокерские куртки и представляй, в дверь активно начали стучать. Не дурак, что-нибудь придумаю. Вместе полет, нет, целую, послав воздушный поцелуй, отключилась, шагая к двери и распахивая эту незначительную преграду между мной и остальным женским коллективом. Вы ищите фею, а у меня планы резко нагрянули, сообщила болтающим чем-то девушкам. Там мы уже знаем, ГД, отлично, летите туда, потом адрес сообщите. Под моим напором Стелла сделала шаг назад, и я быстро прошла мимо, дернула рукой, рассматривая тонкие ажурные браслеты, чередующиеся с браслетами из камней. Мои массивные кольца и цепи сменились плавными плетениями на пальцах. Теперь украшения создавали легкий летящий звон вместо вычурного грохота. Не было набата массивных камней и застежек. Да, хороший вариант был сменить украшения. Стало легче. Посмотрела в окно шаттла, где виднелась огромная золото-охристая планета. И правда, стало легче. Мартина, летающий по кораблю, активно делал фотки космоса из окна. Зачем, непонятно, но если он хотел, кто я такая, чтобы его останавливать? Бада, негромкий голос вывел из мыслей, и я повернулась к специалисту. В вечно зеленых одеждах он выглядел так инородно среди черно-золотой обивки комнаты, что я усмехнулась и прищурилась, смотря на продвинутый ко мне зеленый чай. Укоризненно цокнула. Он знает, что я не люблю чай. Зеленый чай полезен для кожи. Уступи мне эту малость. Пара глотков, на его слова я пробурчала что-то невнятное. Точно. Подобно листве, красота ваша расцветет еще сильнее. Мартина кружил рядом. Подозрительной настойчивости я дивилась. Мартина поддакивал, но он хотя бы от любви и заботы, а биолог, может, проверяет какие-то свои эксперименты с травой, нахмурилась. Или может, он решил наладить отношения, недоверчиво взяла подготовленную песочную чашку. И откуда это здесь? Под мягким и оттого еще более подозрительным взглядом, естественно проверив на яд, сделала глоток чая, подавив желание скривить лицо, и за три глотка допила, чувствуя запах и вкус водорослей. Парень лишь дернул уголком губ, скрывая улыбку. Просто отвратительный чай. Остаток проглотила одним глотком и отставила чашку с мыслями, что чай Валтора хотя бы не отдает водорослями. Стоило прилететь и выйти из шаттла с Флорой под ручку, как я увидела старую коргу. Бадан Барит, Флора, как я рада видеть вас вместе. И вашего милого маленького помощника, выдержки хватило на то, чтобы не скривиться, но все равно прищурилась. Недобро так. Парень рядом склонился в приветствии. Перед нами находился коридор из слуг, а в его оглавлении стояла женщина, на вид которой было 60. Седые волосы с проблесками каштана, черные одежды с зелеными драгоценными камнями и хитрые глаза, почти скрытые ресницами. Мачеха императора, которая своими достижениями заслужила не быть сосланной подальше от власти и нынешней королевской семьи, стиснула зубы. «Приветствую», стерва прохладно кивнула, и я едва заметно потянула Флору дальше. Парень был как всегда прекрасен, прохладен и спокоен, однако блестящие интересом, как во время экспериментов, глаза вызывали раздражение. «Я рада, что с вами все в порядке, принцесса», улыбка скользнула по ее тонким губам, и она радостно посмотрела на Флору. «Я также рада и вам, не сосчитать, сколько времени мы ждали вас, когда...» Нетерпение сквозило в каждой ее мышце, ноте голоса и взгляде. Это бесило. Глянула на часы. «Его величество в приемной, верно?» Проигнорировав бабку, двинулась дальше, втягивая Флору. «После встречи с ним Флора обязательно навестит вас и будет с вами вплоть до завтрашнего дня», обозначив ближайшие планы, явно стоящие выше ее интересов, скользнула глазами по слугам и, заметив Каю, кивнула. «Все верно, ему доложили о вашем прилете, полагаю, он уже ждет вас», седая королева прошлого чуть кивнула, про себя фыркнула. «Кая, Флору разместить, об этом тоже сообщу я», щека дернулась. «Почему это она?» Медленно повернулась, источая холод. «Вашего спутника было решено поселить в третьем гостевом дворце», очень медленно я заскользила глазами. Атмосфера рядом стала заметно тяжелее. Третий гостевой дворец находится рядом с дворцом Амани, или в ГМ. Впрочем, вы уже и так поняли, поэтому больше вам объяснит император или императрица. Она вновь склонила голову и замолчала, показывая, что сказала все, что должна была. Тело стало каменным, отвернулась и сделала шаг вперед. Как же бесит. Склонившись и опустив голову, я стояла перед золотыми глазами императора и фиалковыми глазами императрицы. «Проводите нашего гостя в его покое и сообщите, что через час он будет свободен». «Была рада знакомству, Флора. Надеемся, тебе у нас понравится», нежный и звонкий, как колокольчик, голос ласкал слух и заставлял внутреннее чувство здравого смысла угрюмо колоться. Не поднимая головы, я слушала удаляющиеся шаги Флоры и нескольких слуг. «Бадан Барит, как твои дела? Успехи в школе?» Выпрямившись, улыбнулась. «Замечательно, ваше величество. Каждый день молюсь о вашем здравии и процветании нашей планеты», приложила ладонь к сердцу, немного склоняя голову. «Я чувствую, как лгу. Чувствую, что мне становится все больше и больше все равно на эту планету, что будто предаю ее. Нет того почтения, нет того уважения, нет трепета и благоговения, лишь напоминание, что мы, чужаки друг другу. Она молодец, ваше величество, Мать нежно провела по почти черной ладони отца. Цветом кожи Рас был явно в него. Усмехнулась про себя. Союз с Андросом и Солярием мы заключили благодаря ей. Ага-ага, а подтекст, они нам теперь должны. Ах, да. Холодные фиолетовые волны рассыпались по плечам. Украшения звенели, а лиловые глаза блестели. Не зная ее, приняла бы за тупую дуру. Насчет Флоры. Он мой гость, матушка. Почему же его определили на территории Амани? Расплылась в неестественной зеркальной улыбке. Амани будет ему хорошей парой. Низкий грудной голос ответил за мать. Глаза расширились. Посмотрела на отца в синих одеждах, чувствуя, как в груди поднимается раздражающее давление. Отец давил властью и авторитетом, заставляя сжать зубы и склонить голову. После осознания этой отвратительной для меня сейчас системы и моего места в ней из подачки Валтора подчиняться хочется все меньше и меньше. Он полезен, будет хорошо, если ему здесь понравится. Есть несколько кандидатов в твои мужья, но они пока под вопросом. Глаза едва не заслезились. Нет, не от обиды. Я знала, что скоро выйду замуж, но это опять будет на благо такой чужой для меня планеты. Мысль вертелась где-то в голове, все еще прячась от сознания. Но казалось, что вот-вот, и я сформирую ее, ухвачусь за нее, и все станет ясным, как свет. Не от обиды глаза слезились, нет, от гнева. Это было смешно. Облизав губки и закусив, улыбка сама наползла на лицо. Сейчас я чувствовала не смирение, не принятие. Я чувствовала, что они, выпрямилась, продолжая сиять. О, сейчас я была готова высказать. Я им сейчас все. Бада, пелену с сознания снял хриплый тонкий голосок, заставив меня вздрогнуть и переключиться. Мгновенно, по волшебству, посмотрела вниз, откуда ко мне тянулась маленькая темная сухенькая ручка. Проводи меня, сердце сжалось от любви. Да, именно ее я испытывала к этой маленькой старушке, что так тихо оказалась рядом со мной. Единственная любовь, в которой я убеждена, это моя любовь к именно этой женщине. Матушка, голос императора стал мягче, и я трепетно взяла маленькую ручку, чуть присаживаясь. Бабушка была маленькой, очень, едва доставала мне до груди. Бабуленька, мягко прошелестела, едва слышно. Она была такой хорошенькой. Если бы мне кто сказал, что она фея, я бы поверила в это с первых же слов, но мать императора была обычным человеком. Мы пойдем, у вас еще много дел, сынок, невестка, не открывая глаз, она потянула меня к выходу. Мать императора была очень им любима, да что там, ее любил едва ли не каждый. Ты молодец, что организовала праздник. Я приду посмотреть, грудь сдавила от нежности. Сухая кожа ее рук, звон траурного серебра, что был символом вдовствующих, и запах благовоний, пропитывающий ее черно-синие одежды, улыбнулась, нежно, искренне. Она была единственной, кому из вдовствующих бабушек было позволено носить какой-либо цвет помимо черного. Я буду рада, чуть сжала ее руку в ответ, когда за нами закрылась дверь. Не печалься за мальчика, нахмурилась. Исчезнувшее чувство раздражения заскреблось под кожей. Ему нужен друг, а не женщина. А тебе нужен мужчина, а не друг. Ее маленькие 5 шажков равнялись одному моему, поэтому приходилось идти медленнее. Грустно посмотрела на бабуленьку. Тебе всегда нравились смазливенькие, тихий, медленный и милый сердцу голос был полон беспокойства и какой-то обиды. Насупилась. Бабуленька, надулась. Не то чтобы я рассматривала Флору в роли мужа, но, когда критикуют твой собственный выбор, ощущается обида. Ну нравится мне смазливенькие, и что, он, поймала, замерла, по телу прошла дрожь. Я сейчас что хотела сказать, хороший, замерла, полными ужаса глазами смотря на бабушку, в ее сощуренные и скрытые морщинками глаза и мягкую улыбку. Ищи мужчину, который пойдет ради тебя на край света, как твой отец пойдет за твоей матерью, как мой покойный муж пошел бы за мной. Не иди на компромисс, Бадан Бариет, повела головой, показывая все свои стенания и осознание этим движением и по инерции пошла дальше. Ни хрена он не хороший, дорогой, прекрасный и все прочее. Он незнакомый и далекий, расчетливый, хладнокровный и понимающий. Не влюбляйся в подобных людей, хорошо? Бабулечка отпустила мою руку и со своей служанкой отправилась в свои комнаты. Отрезвление медленно проходилось волной шока по телу и сознанию. Кая, костюм готов? Да, госпожа, войдя наконец в свой дворец, быстрым шагом направилась к гардеробной. Нужно еще встретиться с Рассом. Также нужно успеть в благотворительный приют, нахмурилась. Сейчас, черт, вообще о нем забыла. Какой из? В ближайшее время, лучше до праздника. Агна поругалась с одним из ворвавшихся в приют мужчин. Анджайский район, нехотя кивнула, смотря на руку. 12 часов дня, есть еще часов 5. Агна была женщиной, которая пришла в фонд за помощью, когда ее бил муж. Остановилась у арочного окна, смотря на развернувшийся город. Если украшение к костюму нужно поменять, и дополни платком, оторвалась от вида из окна. Не время проваливаться в думы. Раз, в ожидании ответа повернула голову. Павильон, где мы должны были встретиться с братом, встретил меня не только им, а нет. Хочу, чтобы моя любимая старшая сестра произвела фурор. Один бы я не справился, прикрыла глаза в ужасе. Бада, не переживай, это будет самое шикарное выступление. Даже не знаю, как правильно среагировать на улыбающуюся музу. Прошлась взглядом по горящей укутанной в ткани фигуре музы. Еще раз посмотрела на брата, якобы смущенно улыбнувшегося. Ты музыку подобрал? О, я могу выбрать. Нет, выбирает раз, медленно отвела взгляд от мускулистого красавчика и посмотрела на потухшую девушку. Может, найти мужчину, похожего на него, я имею в виду парня кого-то, похожего на раса. А что-то я не там мыслями. Сил злиться не было, лишь ядовитый флер усталости и шаткости разъедал изнутри. У нас консервативная планета с кучей традиций. Он в курсе всех нюансов, поэтому выбирает он. И одежду твою тоже, прищурилась и с выдохом махнула рукой. Сам за ней следи, раз пригласил, развернулась. Хорошо хоть одну, а не. Винкс тоже здесь, резко дернулась, ошалелыми глазами смотря на довольную девочку. Нам твой брат помог, угрожающе улыбнулась расу. Они не могут перестать совать свои носы не в свое дело, это начинает злить. Не я, он ткнул мне за спину. Я, довольный да нельзя, голос раздался сзади. Сжала зубы и превратила губы в подобие улыбки, повернувшись к фигуре в белой накидке. Когда я увидела две темные фигуры за его спиной, взгляд наполнился холодом. Ваше высочество, мы с расом синхронно кивнули, и я едва не изменилась во взгляде, когда фея сначала просто продолжила стоять, а потом неловко согнула спину, кланяясь. Госпожа, господин, Зубин, астролог Вахармала, вежливо склонился, Феличита тоже немного неуверенно повторила за ним. Как же бесит, проигнорировала обоих, смотря на наследника. Бада, это тоже твой брат, вы похожи, чуть заслонила музу плечом. Полное отсутствие этикета. Почему нельзя научиться чувствовать атмосферу? Твои подруги, слово подруги от так выразительно выделил, что противно, так рвались сюда. На международный скандал были готовы. Я восхищен, что у тебя есть такие резвые друзья. Постным, ничего не выражающим лицом смотрела на брата. Ага, я поняла. Взлом с проникновением, плавали, знаем. Я говорила, что текна опасно. К музе претензий нет. Она тут почти законна. Винкс, как всегда, умные и сообразительны. Простите, они просто пытались дозвониться до Бады, но она не отвечала, о посещении вашей планеты. Без допуска запрещено, закончил за нее раз. Да, а допуск достать можно только через официальное прошение и рассматривается оно в течение срока от года и до 5 лет. Ну и, развернулась, когда девушка неловко засмеялась. Ну хоть что-то она понимает в этом мире. Поэтому они решили влезть в систему, что карается лишением свободы вплоть до казни, на основании незаконного вторжения. Подруга нашего дорогого Тимми очень способная, рубанул все светлые мысли на корню. Тимми, Феличита, Флора, сжала зубы. Да что это за испытание на прочность? Но это же твои дорогие подружки и даже девушка моего младшего брата, и я в шоке от улова. Отвела глаза, борясь с желанием не то подавиться смехом, не то разозлиться. Что? План был хорош, но исполнители подкачали. У меня уже есть парень, фея музыки стала похожей на надутый до отказа шар. Так и глядишь, с кулаками полезет на будущего короля. Она его знакомая, протянула, намекая, что эта идея была не очень, и устало выдохнула. Правда, как жаль, может, рассмотришь меня как парня. Старший брат ребячески засмеялся, за что получил от феи хиф. Бадан Барит, ты занята сейчас, верно, расплылась в улыбке. Да, ваше высочество, рада, что вы напомнили мне о моих обязанностях. Вы проявили большую доброту, впустив сюда феи, не назначив никакого наказания, прямо смотря в золотые, как у меня, как у отца, глаза. Однако, я занята сейчас и буду занята весь день. Надеюсь, вы о них позаботитесь, прикрыв глаза, закончила и чуть склонила голову. Раз, муза на тебе, у вас часов 5. Кая, проследи за костюмами, проходя мимо брата с непонимающей ничего азиаткой, чуть замедлилась, давая указания. Служанка склонила голову, секретари встрепенулись. «Шаттл готов, Бадан Барит», повернулась к старшему брату, что ласково улыбался. «Ты изменилась». Сердце дрогнуло, но, скинув наваждение, пожала плечами, не заметив, как ускорила шаг. «Я считала себя ценнейшим ресурсом нашей планеты, и я им стала». «Ага, ресурсом. Нет, система нашей планеты идеальна, а механизм императорской семьи безупречен. Но только если этот механизм не знает другой работы. Я думала, вернее, хотела думать, что целая планета зависит от меня, но видя дома, людей, весь город и его жизнь сейчас, я понимаю, что это не так. Жалкая видимость, что я незаменима». Грустно смотрела в окно. «Я не хочу быть частью этого механизма. Я хотела быть частью этого механизма раньше. Он завораживает своей точностью, своим порядком, своей целостностью. Но сейчас оказалось, что жить по расписанию жизни, проработанной от начала и до конца, ни за какие блага, деньги и удовольствия не хочется. Мне захотелось свободы. Может, я хочу жить для себя?» Тяжесть мыслей стала столь ощутима, что она давила на плечи, заставляя сердце то и дело биться в испуге. «Сломать своими руками все, чего я достигла. А что будет потом, а если не справлюсь? Проходить весь путь от начала и до конца заново, и как же решиться? Буду верить, что подход к некому перевороту сознания идет нормально». Часть 35. Примечание к части. Бичина. «У меня самое лучшее бета. Алое сердце. Я нарисовала офигенные картинки. Я умничка, обязательно посмотрите. Звезды в глазах. https://pinit78tiktv. Бада и Флора. https://pinit7v6hamntl. Бада. https://pinit g1qtcnwlw. Костюм Бады. Танец Бады. Тоже нарисовала сама. https://pinit7knhkeir8. Теперь понимаю, почему анимация такая дорогая и долгая. Госпожа, также пришло письмо с просьбой посетить рудники. Оторвалась от созерцания документов о состоянии фондов. Сегодня цифры, схемы, проценты, количество запросов. Просили сегодня. Сообщение пришло несколько дней назад, когда объявили о вашем участии в празднике. Почему не сказала раньше? Мельком глянула на рыжеволосую девушку. Полагаю, не хотела вас расстраивать кучей дел, которые нужно успеть сделать, пока вы тут. Милая забота, но решение просто ужасное. Теперь у меня еще меньше времени, чем было бы, если бы ты сказала сразу. Все равно придется озвучивать, а теперь еще и менять планы. Да, простите, — Агна склонила голову, откинулась на сиденье, прикрывая глаза. — Это даже хорошо, я давно не была в месте силы. Сообщи, что мы будем часа через два. — Какой из рудников? — Юго-восточный, в Тараайских горах. — Кивнула. — Тогда через полтора. Я просто лежала, смотря в перламутровый потолок. Я неплохая. Нет, я. Эта мысль не та. Я. Тяжело выдохнула и постаралась устроиться так, чтобы украшенные вышивкой ткани не давили на спину. Я. КХМ. Я. Брови сошлись вместе. Как же эта мысль? Она. Резко подняла спину, хмурясь все больше и вглядываясь в кристальные монолиты рядом. Я помогла в разработке промышленности, занималась благотворительностью, открыла кучу фондов и детских домов, заключила договоры, скажем так, с Андросом и Солярией, нашла нового астролога и гениального ученого. Разве этого недостаточно за 8 лет моей жизни на этой планете? Ничего не должна. Рассмеялась. В мгновение словно переключили выключатель, и я замерла, чтобы вновь засмеяться. Как будто клетка раскрылась. Подскочила на ноги. Вот оно. Все так просто. Я никому ничего не должна. Повторила, пробуя на вкус произнесенные слова. Радостно выдохнула. С плеч как будто ушел весь груз. Сладко щурясь, вдохнула влажный, тяжелый воздух катакомб и направилась на выход, лавируя между радужными сталактитами. Никому я ничего больше не должна. Посмотрела на свое отражение в ярко-зеленом кристалле, в голове сразу возник образ. Да, если где-то я еще думала о том, что можно было попробовать построить отношения с Флорой, то сейчас я поняла, что сама себе жопу устроила. Ага, когда предложила ему работать на свою планету, а потом решила, что нахер мне эта планета. Теперь зарекусь не совмещать работу и личную жизнь. Ладонью огладив родной свод, вышла из залы, выцепила момент, поймала Флору и с разбега, оперевшись на плечи удивленного специалиста, подпрыгнула, отчего парень на автомате подхватил меня под бедра. Смотря на Линфеевца сверху вниз, медленно склонила голову. «Флора, ты меня видишь?» Одной рукой забралась под распущенные волосы, мягко оттягивая их и заставляя парня запрокинуть голову чуть сильнее. В ушах раздавались тихие удары сердца. Бадан Барит, чувствуя себя достаточно надежно в его руках, позволила себе расслабиться и заглянуть в зеленые глаза. Факты сопоставлены, мысли обдуманы и решение принято. Не видел. Нежно, очень интимно, переместила ладони на смуглое лицо, аккуратно водя большими пальцами по щекам. Едва касаясь, обвела глаза. Красивые, покрытые легкой пеленой, указывающей, что парень где-то не здесь, а там в мыслях, планах. Сердце пропустило еще один удар, коснулось его губ своими. Все могло быть по-другому, выдохнула и отстранилась, одной рукой продолжая гладить его щеку. «Ты сама привела меня сюда», он перекрыл веки и прижался к ладони чуть сильнее, усмехнулась. Он тоже понимал, что происходит. «Да, и это стало моей ошибкой», посмотрела на звездное небо, пройдясь пальцами по скуле. «Грустно. Отношения на работе», улыбнулась его заинтересованности и покачала головой, опуская свою и наблюдая долю интереса в глазах цвета листвы. «Хромающий вопрос доверия. Какая жалость!» Сглотнула, стараясь громко не дышать, и чуть похлопала по спине. «Биолог понял правильно и поставил меня на ноги. Ну, удачи тогда!» Обида сдавила грудь. «У нас могли сложиться отношения, но теперь, стоило развернуться, как взгляд потяжелел и морок горечи спал, оставляя лишь осадок. Теперь я ему спину не доверяю. На Вахармале есть место только здравому смыслу. Готовы?» Усмехнулась, смотря на брата с глупой музой. «Погнали!» Оскалился раз, и кивнула фея. «Душа моя, вы самая яркая звезда в этой вселенной!» Послала моему милому Пикси воздушный поцелуй и, рассмеявшись, сделала шаг вперед. Свет над открытой сценой погас. Загрохотали барабаны. Я танцевала им в такт, но вскоре все каноны полетели к чертям, ведь муза решила добавить к барабанам еще тучу инструментов, а я пустила все на самотек, слушая ее непонятно откуда взявшееся пение. Это была фиеста. Взгляды публики, стучащая в ушах музыка, отдающая дрожью в теле. Я отпустила все, полностью погружаясь в негу от самой себя. Семью, работу, Флору, скотину Валтора и ненормальных Винкс. Было восхитительно. «Сестра, ты была божественна». Лукавый блеск ядерных глаз вызвал улыбку, и даже импровизация музы добавила перчинки. «Еще скажите, что не понравилось». Муза была возбуждена тем, что пошла против всех правил, которые ей успел сообщить раз, и не могла сдержать горящих глаз. Это был фурор. Стало легче. Муза казалась другим человеком, брат, таким обычным. Или это от моей спеси весь мир казался слишком низким, улыбнулась своим мыслям. «Я так давно не общалась по-человечески, что забыла, что люди умеют говорить. Так странно. Бада, валим отсюда». Только я хотела сказать пару добрых слов, как меня с силой дернула Лейла, быстрым шагом таща за собой. «Моя душа, девочки, сестру верните, вы же так сюда рвались», за спиной шествовали Винкс, то есть, почти бежали. «Мои сенсоры говорят, что твой брат смотрит на нас как-то слишком странно», Тикна нагнала нас, быстро вышагивая рядом. «Ты же можешь сделать так, чтобы мы отсюда убрались». Вау, у кого-то проснулся здравый смысл. Не сопротивляясь, уже я давала импульсы на поворотах. «Не смешно, у тебя потрясающе красиво. Можно в следующий раз экскурсию? Тут есть сокровищница или гардеробная, а магазины? Стелла, нет». Принцесса Титана и Андроса перебили фею рваным вскриком. Ахаха, через плечо подмигнула брату, что тут же вынул телефон, набирая номер. «Что случилось, пока мы выступали?» Муза, хмурясь и все испытывая этакое чувство эйфории, нагнала нас, идя спиной вперед, а лицом, к нам. Лили сделали предложение. Кажется, у Набу появились конкуренты. Много конкурентов. Блум склонила странную рожицу не то радости, не то гадости. Тикни тоже. Не осталось в долгу темнокожая. И я люблю только Набу. Это была угроза. Фея технологий возмущенно сжала мое предплечье. Расхохоталась в голос. Вот такая у нас планета. Пофраз. Она была прекрасна. Множество звенящих колокольчиков колыхались в такт движением, а полупрозрачные тенты повторяли каждое движение сестры. Азарт, огонь, радость плясали под кожей, когда я ударял по натянутой коже инструментов. Ритм таблы 28, небольшой парный индийский барабан переплетался с флейтами музы, что пели над ней, подстраиваясь под создаваемый мной ритм. Восторг, эйфория, неумолимость. Муза кивнула, и дальше барабаны играли сами, а я одним движением руки схватил Сарат 29, безладовый струнно-щипковый музыкальный инструмент из семейства лютневых, и в общую музыку добавились звенящие высокие ноты, а когда моя неудачная суженая начала петь, я уже хохотал в голос, видя дергающееся лицо сестры, но спустя мгновение и она расслабилась, позволяя телу кружиться еще быстрее, изящнее, легче. Она восхитительна. Иногда я жалею, что мы родственники. Думаю, именно такую женщину я хотел бы видеть рядом с собой. Такую женщину я бы мог носить на руках, только стоило бы ей сказать, что она устала. Уже смотря вслед улетающему шаттлу, до меня дошло, что что-то, давящее на нее, исчезло. Она смеялась, улыбалась и шутила. Крякнул, почесав шею. Кажется, скоро всем будет очень весело. Вот такая небольшая глава. П.С. Я правда пыталась. Я Флору создала для Бады. Думала, идеальная пара, но мне очень жаль, кажется, не вышло. Это не конец. Часть 36. Примечание к части. Бичина. Вот сейчас мне скучно. На земле прошла неделя после того, как я, закатив глаза, ушла от Винкс, когда узнала, что они живут с родителями Блум. Как мне было их жаль. Нет, не фей, родителей. В маленьком доме с одной ванной 5 подростков, одна женщина и один единственный мужчина. Подарив отцу Блум дорогой портвейн, а матери хрустальный чайный сервиз на прощание, смылась. В конце концов, я спала на деньгах в прямом смысле этого слова в Алфее, а после того, как Валтор показал, насколько легко создать деньги, я вообще обленилась. И вот когда косточки и мышцы стали ныть без физической нагрузки, я заставила себя заняться хотя бы легким спортом, но это было так тяжело. Одно дело, когда это расписание, а другое, перешла на легкий бег, а затем и на шаг, глубоко дыша. Проходящие мимо парни скользили заинтересованным взглядом, бабульки и женщины постарше качали головами и фыркали, девочки-подростки восторженно заглядывались, но это сейчас было неважно. Я смотрела на мобильник и думала, ответить или нет, ай, что думать, да, милая муза, правда, серьезно, честно-честно, Бада, цокнула, убирая трубку от уха, эй, кому тут нужна помощь, не кричи, сейчас приду, протянула, ухмыляясь. Когда много свободного времени, любой нормальный человек делает что? Правильно, учит других, как надо жить. Хихикнув, побежала к дому. Главное в него зайти, а что происходит за закрытыми дверями, никто уже и не узнает. Хоть переливайся по щелчку пальцев, хоть другим человеком стань. Вот это да, неужели вы созрели для таких важных вопросов? Бада, мы стараемся. Угу, вот только работу нужно искать так, чтобы вы могли ее сделать или она состояла из того, что вы уже умеете делать, а не как, мы поняли, а гений, поэтому и обратились за помощью к тебе, и вообще ты говорила, что поможешь, я говорила, что помогу найти фею, а не научу вас жить, хлопнула в ладоши, хотя одно другому, видно, не помешает. Итак, девочки, которые еще не додумались применить свои таланты, пройдя пару шагов вперед и обратно, продолжала, обведя ладонью всю компашку. Вы больше индивидуальные предприниматели, чем наемные работники. Плюс в вас есть то, чего нет ни у кого другого в этом сером и маленьком мире. Безупречный вкус? Нет, Стелла. Таланты в спорте или музыке? Нет. В мире достаточно и музыкантов, и спортсменов. Циркачи? Фу, какая гадость, Лейла. Ты же принцесса. О том, что муза стала достаточно известной певицей, промолчала, не давая подсказку. Неограниченная этим измерением база данных, ты имеешь в виду, Текна, огромный встроенный в твою голову компьютер, ты близка, но нет. Желание помогать людям, Блум приложила ладонь к сердцу, получив мой флегматичный взгляд. Отвратительно. Мы о работе говорим, Блум, а любая работа это выгода, а не благотворительность. А на прошлой неделе ты была такой милой. Я искренне стараюсь быть хорошим другом и говорю как есть. Помощь людям – отвратительная идея. Так как вы не отгадали, так и быть, отвечу сама, наклонилась ближе к скамейке, на которой сидели девочки. Приоткрыла губы, выдыхая. Магия, вам нужно придумать бизнес, где вы можете спокойно использовать магию. Нет, я конечно могу сказать, что деньги появляются из воздуха и их можно вырастить на дереве или, в случае Текны, распечатать на компьютере, но также неинтересно. Сощурила глаза. Девочки. Фею солнца перебил незнакомый мне голос, обернулась, сканируя взглядом пузатого мужчину с усами. «Мы с вами сегодня встречались несколько раз и теперь, встретив вас снова, не могу не поинтересоваться. Вы ищете работу?» — щелкнула языком, прищурившись и смотря на девочек. «Они об этом на каждом углу говорят, все верно, мы правда старались», — обреченно скривилась. «Кто выставляет себя жертвой перед работодателем? Думаю, я могу вам помочь. Меня зовут мистер Руни», — посмотрела в небо. «Вот, и теперь у нас есть работа. Мама, нам так повезло». Услышав радостные возгласы, в гостиную влетел отец Блум. «Как же его зовут?» «М. Боб. Мартин», — отпила из стакана сок, чуть вертя его. «Печально, что Мартина нельзя здесь быть. Но а если я запру его в квартире?» Дорогой, девочки получили работу в самом большом магазине игрушек в городе. Словами не передать радость в голосе женщины и восторг в глазах мужчины. «Верно, он сказал, что был поражен нашей доброжелательностью и командным духом». Грустно обрела новый образ музы глазами. «Ну вот, из крутой девочки-сорванца она превратилась в этакую леди. Дай бог, при стрессе и очередной ссоре не превратится в леди-истеричку». «Отличная новость», — захихикала, слыша севший и заметно полегчавший голос того, кому от девчонок досталось больше всех. «Конечно, принцесса Андроса», оперевшись о стену, постучала в дверь ванной. «Если Стелла все не испортит и мы не опоздаем из-за ее марафета, это будет здорово, Винкс. Это ведь то, о чем мы мечтали», — скривилась. «Когда будете применять магию, удостоверьтесь, что на складе нет камер», — вставила свое слово, со снисхождением смотря на фей. «Бада, нельзя быть такой ханжой. Могла бы порадоваться за нас», — насмешливо фыркнула, окинув взглядом фею музыки. «Я говорила, что вы предприниматели, а не наемные работники. Эй, разве тебе тоже не нужна работа? Как ты зарабатываешь деньги?» Рассмеялась от высказывания Стеллы, отставляя уже чистый, с помощью магии, стакан. «Я дочка богатых родителей. Не понимаю, что мешает вам взять деньги у своих. Тогда бы и проблем родителям Блум не доставили бы. Эй, тут другая валюта». Надула губы. «Они реально думают, что раз земля закрыта для посещения, то тут нет магических кварталов. Святая простота. И даже если у тебя есть деньги, ты можешь нас поддержать и составить компанию, разнообразить свой досуг и попробовать что-то новое». Лилу поддержала Блум, заставляя выгнуть бровь. «Идите знаете куда со своим досугом. Тогда спорим, к концу недели у нас будет больше денег, чем у тебя». Уперев руки в бока, Стелла грозной тучей склонилась ко мне, заставив подавиться от смеха и со слезами на глазах расхохотаться. «Ах-ха-ха-ха, пф», утерев слезы и продолжая смеяться, закивала головой. «А-а, аха, ага, давай, бада». «Ах так», злая солнечная фея тут же по щелчку пальцев оделась и вытолкнула остальных фей за дверь. «Это мы еще посмотрим. Ха-ха-ха, ГХМ, бадан барит, М, мне немного неловко». Майкл, отец Блум, сидел напротив меня в кресле, периодически почесывая шею и затылок или сминая руки. Я же давила вежливое лицо, Ванесса повела девочек искать помещение, когда после подработки этот небольшой дом наполнился мелкими летающими плюшевыми игрушками. А что еще мы ожидали после двухчасового отсутствия фей? Сейчас все звери были заперты в комнате принцессы Домино, хотя я предлагала изъять из них магию на время, а потом вернуть, но, нет. Поэтому в какую свалку превратится девичья комната, мне похрен. Мне немного тоже, закусила губу. Но я вас слушаю, М, понимаешь, ты, вы, да наверное, вы девушка понимающая и очень М здравомыслящая для своих лет, поэтому, ммм, видимо, все углы в этом доме сглаживает Ванесса. Я хотел бы, как же это попросить немного, КХМ, немного остудить девочек. Да, они прекрасные и замечательные, но иногда не понимают ситуации, каких трудов их желания и хотелки стоят другим, понимающе покивала. Помимо того, что очень многие вопросы упираются в деньги, так еще и они со своей магией выходят за границу дозволенных и установленных рамок, забывая о том, что они не пупы мира, и нарушая чужой комфорт, закатила глаза в понимании, на что мужчина грустно покивал. «Сложно быть таким бесхарактерным, да, простите, что прошу вас, уф, не могли бы вы иногда», мужчина был уже просто красный как рак, поэтому жестом руки остановила его. «Что-то я подобрела, пакость, что ли, какую сделать, окей». Остальную часть дня мы посвятили легким беседам. «Ну, он говорил, я кивала. Кто бы знал, что этот мужчина может столько рассказать о том, как действовать в чрезвычайных и опасных ситуациях. Я его даже зауважала. Как печально, что зарплата пожарников небольшая». Наш размеренный диалог прервал гомон за дверью. «Пап, ты не поверишь». Грохоча, дверь открылась, пропуская шумную и счастливую до скрежета моих зубов компанию. «Мы нашли идеальное помещение. Оно большое, красивое, и мы сможем спокойно жить на втором этаже». Девочки пестрили эмоциями, а я понимающе посмотрела на мужчину, который очевидно просчитывал все траты в голове. «Бедолага, полагаю, аренду оплачиваете не вы, с места в карьер выкусите». Девочки смущенно замолчали, уставившись в пол. «Вы еще ногой пошаркайте. Первый месяц аренду оплатим мы, а дальше придется действовать самим. В будущем будет здорово, если вы сможете приобрести здание». Мать семейства со спины подошла к дернувшемуся мужу, поглаживая плечи. «Что по мебели, технике, аптеке и так далее? Ну, мне просто интересно, у них мозги соображают или все-таки нет?» Ванесса улыбнулась, готовая что-то уже ответить, а Майкл посмотрел умоляюще на меня, кивнула. «Для особо одаренных напоминаю, что они феи. Я уже давно поняла, что на этикет вы для галочки ходите, но на материализацию-то очень-очень грустно. Одежду создать из воздуха много ума не надо, неужели с мебель?» Тусклая напряженная атмосфера воссияла. «Бада, ты гений!» Я не успела перепрыгнуть через спинку кресла, когда на меня навалилась светловолосая тушка. «Определенно, нужно сделать какую-то гадость». «Лейла», — прогремела, когда принцессе Андроса удалось отодрать от меня принцессу Солярии. «Ты же по утрам бегаешь, верно?» Тишина стала звенящей. «Да, спорт — залог долголетия и здоровья. Хочешь со мной?» Чуть прикрыв глаза, поднялась с кресла, кивая. «Тогда и нет». Волком посмотрела на фей. «Я и Лейла одни. Ха-ха-ха. Бада, еще 10 минут». Я задыхалась. Я думала. Я правда пыталась дышать ровнее, но наш физрук изверг, а оказалось, чете что ты. Мы уже полтора часа бежим. Не говори так, зато потом будет очень хорошо. Давай, один круг и все. Ты говорила это 2 круга назад. Оптимизм убивал, но и заставлял принципиально бежать дальше. Пот катился градом. Единственное, что спасало, это зачарованная одежда. Ну хоть вонять не буду. Еще и эта сраная серая погода, она бесит. Где солнце, когда оно так нужно? Мы сегодня обустраиваем магазин, придешь? Замотала головой. Мне сегодня нужно в Магикс. Фу, технопортал откроет. Флора написал, что хочет встретиться. Есть у меня мыслишки по этому поводу, но не буду гадать. С Флорой видеться? По Лиле было вообще незаметно, что она устала. Возможно, она и не устала, в чем я почти не сомневаюсь, но все-таки обидно. Ага, из Смартина. Я соскучилась. Отлично, переходим на легкий бег, скомандовала фея, и я почувствовала счастье. Я тоже хочу увидеть Набу. Да, я тоже хочу увидеть Набу. Смотрю каждый раз на них с темнокожей, зависть берет. Такое ощущение, что ноги от земли с каждой секундой все меньше и меньше хотят отрываться. Теперь на быстрый шаг. Кивнула, сглатывая слюну. Теперь просто шаг. Ура! Есть на свете счастье. Сердце все еще бьется быстрее привычного, тело ноет. Но хорошо-то как, Бада. А, с осознанной улыбкой посмотрела на девушку. Спасибо тебе, удивленно выгнула бровь. Ты так много нам помогаешь. Спасибо, подавилась слюной от шока и раскашлялась, когда инфа дошла до мозга. Ой, ты в порядке? Воды, замотала головой, останавливаясь и пытаясь прокашляться. От спазмов глаза намокли. Пф, ха-ха. Откашлившись, осуждающе уставилась на принцессу. Прости, я правда благодарна за все. И отдельное спасибо за Набу, поджала губы, начав движение и оставляя голос позади. Если бы не ты, я бы еще долго от него бегала. Спасибо, Бадан Бариет, фыркнула. Я никак не буду это комментировать. Бие, пролистала контракт, медленно структурируя слова, пункты, цифры в своей голове, и внимательно посмотрела поверх него на напряженное лицо линфеевца. Я даже уже нашла здесь подвох. И что тебя здесь не устраивает? Мстить Флоре или подставлять его? Нет, это глупо, ну и он мне нравится. Приподняла уголки губ. В этом и проблема. Специалист тяжело выдохнул и потер лоб. Я показывал его нескольким юристам, и все они поголовно говорят, что контракт очень выгодный, но ищешь скрытые и двусмысленные пункты между строк, отложила бумаги. Молодец, понял, как у нас дела делаются. Ха, откинулась на спинку стула, ожидая дальнейших слов, но молчание затянулось на 10 секунд, а взгляд зеленых глаз остановился на руках, да там и замер. Я пришел не туда. Мгновенно в груди поднялась волна изумления и некого раздражения. Что значит не туда? Прищурилась, напрягаясь всем телом, но ничего не произнося. «Хочешь сказать, я в этом виновата?» Нежные глаза поднялись на меня и посмотрели с осознанием и грустью. Грустью от понимания ошибки. Я изначально поставил цель неправильно, и это привело к тому, что сейчас я могу стать зависимым от твоей планеты. Негативные чувства поутихли, сменяясь подобием трезвости. Он прав. Если заключит этот контракт, станет заложником планеты и вырваться не сможет, потому что нет в этих бумажках и слова о сроках истечения контракта. Нет там возможности уйти. Подняла бумаги и пробежалась по ним глазами. Я действительно предвкушал будущую работу, мне хотелось поскорее начать, но когда ты ушла, я запаниковал. Клетку в виде линфи, откуда не выпускают, я решил сменить на Вахармал. Успех и работа, я поддался искушению, он усмехнулся. Совсем забыл о здравом рассудке, вздохнула. Чего ты хочешь от меня? Протянула, усмехаясь. Сочувствие, помощи, чтобы сбежать, я хотел быть независимым ученым, чтобы самому решать, что я буду делать. Независимость. Я хочу узнать у тебя, как ее получить, даже работая на Вахармале. Мы оба получили эфемерную и, как оказалось, ненужную никому из нас выгоду, едва слышно прошептала. Мне, как оказалось, нахрен не нужно было втираться в команду Винкс, а Флоре, как оказалось, нахрен не нужно было внедряться в Лигу ученых Вахармала. Обида, которая должна была сковать сердце и грудную клетку, при этих словах не появилась. Хорошо, я позволю тебе использовать меня в последний раз, упрямо заглянула в глубину чуть сузившихся зрачков, резко передвинула стул ближе, взяв контракт, материализовала ручку, перелистывая страницы. В контракте есть строчка, когда работа по изучению жидкого кристалла, за которую взялось вышеупомянутое лицо, из-под лобья стрельнуло глазами. Это изучение неустойчивости чрезвычайно прочной. КХМ. Прости, продолжай. Сроки. Тут прописано общее представление о работе с жидким кристаллом. Впоследствии тебя привяжут к любой работе с ним и будут правы, а это навсегда. Тут также указано гражданство, обвела пункт. Ты будешь обязан подчиняться, у нас абсолютная монархия. Обвела еще пару пунктов и сделала небольшие подписи. Как на человека, который будет работать с секретным производством, они могут надавить на тебя, если ты решишь уйти. Например, запрут в тюрьме под предлогом слива информации и затянут разбирательство на очень долго. Никогда не тяни и не давай им время. Почти рассмеялась, видя хмурые складки на безупречном лице. Первое, что ты делаешь, это обговариваешь конкретику твоей работы в этот раз. Пример приводить не надо, дождавшись кивка, продолжала. И после, в контракте прописано, что как только работа над, допустим, созданием искусственной оболочки для жидкого кристалла будет завершена, контракт истекает и ты становишься вновь жителем Линфи. В этом случае, чтобы не напороться на твою родину, нужно получить гражданство Магикса, как независимой планеты. Поэтому в списке твоего контракта должен появиться пункт, что ты можешь работать и над другими проектами в свободное время для других МММ-планет, не связанных с жидким кристаллом. С таким же успехом они могут зацепиться за слив информации, кивнула. Перелистнув пару страниц и найдя свободное место, написала магический контракт. А ты планируешь сливать информацию? Биолог мотнул головой, хмурясь сильнее. Отлично. Тогда сразу после озвучивания своих условий ты не просишь, а ставишь перед фактом о заключении магического контракта с источником планеты, перевернув всю стопку бумаг, написала краткую версию клятвы. Мне действительно стоило усилий найти то, как обойти решение нимф, из праздного интереса, так скажем.